На самом же деле имеет место полная подмена понятий. Завороженные экзотикой люди не замечают, что бегут от подлинных страхов и тревог окружающего их мира в бесплодную иллюзию. Вот взятые наугад объявления, которые регулярно публикуются на рекламных страницах Нью-Йоркской прессы. Школа мистических наук, каббала и астрология. Центр Гурджиев, открытие жизненной игры. $50 в день, кредитные карточки принимаются. Духовное паломничество в горы Джетскилл и отдых в монастыре Дзен Дайбосадзу. Встречи с чувственным йогом. Позвольте открыть ваше сердце и освободить любовь, которая там спрятана. Характерные заголовки рекламируемых книг «Секс и йога», «Гороскопные позы для сексуальной любви», «По пути к перевоплощению», «Трансцендентное размышление для деловых людей», «Духовно развиваться с помощью своего духовного мотора», «75 трансцендентальных рецептов, чтобы хорошо жить и питаться», «Тантра и ваш сексуальный опыт», «Нирвана доступна для всех» и так далее и тому подобное. Тантра, нирвана, фалос — сокровенные понятия индобуддийской метафизики, низведены для пропаганды откровенной порнографии. Но это, как говорится, еще полбеды. Приобщение современного человека к темному суеверию чревато куда более страшными последствиями. Пример этого — кошмарные события, связанные с сектой «Народный храм», основанный преподобным Джимом Джонсом, полуфюрером-полупророком. Свыше 900 трупов нашли американские солдаты, прочесавшие сельву Гайаны, куда укрылись от сомнительных даров буржуазной цивилизации тамплиеры Джонса. Специалисты спорят теперь о том, было ли коллективное самоубийство добровольным или сектанты выпили прохладительный напиток Кул-Эйд, щедро замешанный на цианистом калии, под принуждением. Разве в этом суть? Тем страшнее, если люди, доведенные до безумия белыми ночами, так именовались генеральные репетиции коллективного самоубийства в концлагере Джонса и прочими мистическими родениями, покорно пошли на смерть. Даже видавшую виды американскую прессу трагедия в сельве ввергла в состояние шока. Неужели с людьми можно делать такое? Очевидно, можно. На то и существует веками взлелеенная в тени культуры изощренная система подавления духа и умерщвления плоти. Точнее, системы, ибо кроме практики христианских орденов, унаследованной от Вавилона и Передней Азии, мир знает более изощренные методы борьбы с человеческим в человеке. Поэтому едва ли уместен снисходительный юмор, с которым до событий в Гайане респектабельные газеты подавали пикантные сенсации по части новой американской религии. Для одних восточная мистика — щекочущая нервы игра, для других — смертельный прыжок в омут, откуда не бывает возврата. Практику индийских ашрамов, где к трансцендентальному знанию добираются, так сказать, усилием коллектива, успешно заимствует основатель тренировочных семинаров Эрхарда. В недалеком прошлом торговец подержанными автомобилями Вернер Эрхард с присущей преуспевающему бизнесмену энергией и сноровкой распродает ныне плоды духовного просветления, которое пережил по собственному признанию в пиковой ситуации на скоростной автостраде. За какие-нибудь 5 лет через его семинары прошло свыше 100 000 человек, а доход за один только 1975 год достиг почти 10 миллионов долларов. Просветление, которое пережил гуру за баранкой на Калифорнийском шоссе, воистину принесло золотые плоды. Подобные дивиденды и не снились Гарви Дженкинсу, профсоюзному боссу и математику по образованию, который разработал доктрину, известную как переоценка негативного опыта. Даже вполне благопристойная гештальт-терапия, соединившая в себе принципы экзистенциализма с прагматическим положением о примате свободной воли, не в силах тягаться с Ичасо и Эрхардами. Сказывается чрезмерная перенасыщенность научной терминологией и отсутствие видимой восточной изюминки, а без нее дело никак не движется. Даже ЭВМ, специально приспособленную для астрологических предсказаний, приходится программировать с учетом устоявшегося стереотипа. Без мантр и янтр тибетского толка не помогают уже испытанные веками экскурсы в древний Вавилон, откуда вместе с верой в звезды распорядители судеб